где щебечут реальные птички и ползают реальные букашки. Чтобы купить в сельпо масло и стиральный порошок, но оно, собственно, не делает и этого. Не только потому, что скрепки и кнопки поручений не дают ему возможности поозираться и оказаться во внезапной для него навсегда продолжающейся без него реальности, но и потому, что и масло, и что там, мыло, тоже не является реальностью для него. Наоборот, это что-то чужое и грубое, отторгаемое его душой и тоже неосознаваемое как реальность. В таком разрыве реальности, в самом разрыве, где справа и слева окажутся края его, ворсинки и лохматые ниточки, в этой мертвой зоне бредет тень моего существа, переходит гнилой ручеек, что поднимается в гору, и оказывается в таком светлом коридоре из заборчиков и берез, в конце которого уже меж соснами голубеет провал. Мыло и масло выскальзывают из головы его, и я вдруг ощущаю острую боль счастья. Небо опрокидывается на меня редкой голубизны и светлости. Давно не было такого денька. Зашелестели листья, закричал ребенок, ласточка чиркнула под ногами, и на палец села Божья коробка. Божья коробка улетела в небо, с неба упало три яблока. Мне, тебе и рассказчику. Голубой провал отворился меж двух бесконечных сосен. Там было озеро. Меня выплеснуло из этого узкого и напряженного коридора озарения, и я расплылся на берегу. Расслабленный, припомнил я потускневшие слова, вынутые по случайности, поодиночке, они ничего уже не значили. Они высыхали и серели, как камушки из моря. Да и как уловить эту тоненькую рвущуюся ниточку поэтического кайфа и не унизить предмет, который, надо сказать, прекрасно обходится и без тебя? Я сидел на берегу своего озера. Это было именно мое озеро, не лучше других, виданных и невиданных мною, потому что именно оно возникает всегда перед моим мысленным взором при слове «озеро». Озеро вообще. С лодками черными, полузатонувшими и легкими цветными, чуть качавшимися передо мной, как поплавки удочек. С песчаным обрывом справа, над которым, пришивая его к лесу, мелькал мир сосен стежком железнодорожный состав. И болотным ковром слева, с еловым мысом, который обычно уподобляют медведю на водопое, и холмами там вдали, на том берегу, где на самом верху, на небесном уже фоне, стоит неотличимая и слитная в деревьях роща, похожая на разрушенный замок. Впереди плавал островок с редкими кривыми сосенками. К нему вплотную подходил тот болотный ковер, и на нем, все более сливаясь в сплошной белый цвет, светились декадентскими фонариками какие-то особые болотные цветки-коробочки. Солнце падало в болото, все более пунцовея, и вода, серенькая у ног, чуть впереди уже вспыхивала перламутром, потом лиловила, потом золотела, алела и синела. А там, совсем вдали у противоположного берега, где замок, вдруг чернело. Взгляду было не на чем остановиться. Это была невесомость взгляда. Он устанавливал такую прямую и ненапряженную связь, что где ты, где озеро, где тем более дом, где вообще все, чего здесь нет.